Однажды актриса Азаревичева попросила инспектора драматической труппы, отставного полковника Храповицкого, ужасного чудака и формалиста, доложить директору, чтобы бенефис, назначенный ей на такое-то число, был отложен на несколько дней. Все дело было в двух словах. Но Храповицкий важно отвечал ей, что он без бумаги не может ходатайствовать о ее просьбе. «Ах, Александр Иванович, — сказала Азаревичева, — где мне писать бумаги? Я не умею». «Но все равно надобно соблюсти форму. Здесь же на репетиции вам ее напишет Семизатов, секретарь Храповицкого из молодых актеров». Тут Храповицкий кликнул его, усадил и начал диктовать. «Пиши. Его высокоблагородию, коллежскому советнику и кавалеру, господину инспектору российской драматической труппы от актрисы Азаревичевой». И пошел приказным слогом излагать ее просьбу к себе самому. Окончив диктовку, он велел Азаревичевой подписать, отдал просьбу ей, потом по форме велел подать себе, что Азаревичева исполнила, едва удерживаясь от смеху. Храповицкий очень серьезно вслух прочел свое диктование и отвечал: «Знаете ли что, его сиятельство никак не согласится на вашу просьбу, и я никак не могу напрасно его беспокоить. Советую вам лично его попросить, это другое дело». И тут же разорвал только что поданную ему бумагу. Азаревич его глаза вытаращил. «Что же за комедия? Вы бы мне сначала так и сказали, а то зачем же заставили меня подписывать бумагу?» «Сначала я не сообразил», — глубокомысленно отвечал он, — «а вы, сударыня, девица, и потому не понимаете формы». Однажды в мастерскую к Брюлову приехало какое-то семейство и пожелало видеть ученика его, Рамазанова. Брюлов послал за ним. Когда он пришел, то Брюлов, обращаясь к посетителям, произнес: «Рекомендую. Пьяница». Рамазанов, указывая на Брюлова, хладнокровно ответил: «А это мой профессор». В Петербург приезжала англичанка, известная портретистка. Спрашивали Брюлова, что он думает о ней. «Талант есть, — сказал он, — но в портретах ее нет костей. Все одно мясо». Брюлов говорил мне однажды о ком-то: «Он очень слезлив, но когда и плачет, то кажется, что из глаз слюнки текут». А Басенковый Михаил Семенович Щепкин не перестает жалеть, что ее сгубили мужские роли. Он, как и мы, ненавидит этот гермафродитизм. Один раз Асенкова спросила его, как он ее находит в полковнике старых времен. Он отвечал ей вопросом: «Почему вы не спрашиваете меня, каковы вы были в такой-то роли молодой светской дамы?» «Потому что я знаю, что там не хороша. Следовательно, вы ждете похвалы. Ну, так утешьтесь, вы в полковнике были так хороши, что гадко было смотреть». Раз, помню, один простодушный господин распространился о счастье первобытных человеческих общин, которые жили мирно и безыскусственно, как велит мать природа, не ведая ни наших радостей, ни наших страданий. Щепкин прервал философа следующим эпилогом: «Шел я как-то по двору. Вижу, лежит в луже свинья по уши в грязи. Перевернулась на другой бок и посмотрела на меня с таким презрением, как будто хотела сказать: „Дурак, ты этого наслаждения никогда не испытал“». В другой раз собрались у графини Растопчиной московские литераторы и художники. В это время была в Москве Рошель, и разговор, разумеется, зашел об ее игре. Талант французской артистки сильно не нравился нашим славянофилам, и один из них, претендент в русские Шекспиры, стал доказывать, что Рошель вовсе не понимает сценического искусства и что игра ее принесет нашему театру положительный вред.